«Эй, Грюм, высунувшись из шатра, закричал Лейв копытная лужа, знал, где-то поблизости Грюм ошивается, готовый явиться по первому же зову, звал, хозяин, лысая башка Грюма показалась из ближайших кустов, покличешь льва, приказал Лейв, скажи, пусть зайдет, дело есть, да по-тихому все исполни, чтоб истома мозгляк не видел, как позовешь, сам тоже далеко не уходи, может, понадобишься, исполню в точности, низко поклонившись». Заверил Грюм. Льва он нашел дрыхнувшим в шатре старого Хакана, который викинги, как и полагается родичам, по-братски делили напополам. «А что тебе, Альф?» Выглянув, зашипел Хакан, пошатываясь, видно, немало уже успел употребить браги за сегодняшний вечер. «Интересно, где они брагу берут? Вроде не варили. А верно, не брагу Хакан с Альбом лакают, а виноградное вино, что закупили в Булгаре». Хозяин Лей взвал его на беседу, поглядев на Хакана преданнейшим взглядом, ответил Грюм. «Хозяин Лейв, говоришь, надо же!» Хмыкнув, старик скрылся в шатре. «Эй, Альф, просыпайся, да вставай же, кому говорю, иди к Лейву, он тебя видеть хочет. Видно, опять придумал какую-нибудь пакость типа недавнего оскопления. Потом опять же на нас все свалит, дескать, мы посоветовали, как же? Ладно, старик, не бурчи». Проснувшись быстро, как и положено викингу, Альф кошачий глаз накинул плащ и, выбравшись из шатра, пошел вслед за лысым слугой. Тот почтительно пропустил викинга вперед и, проводив до шатра молодого хозяина, вернулся обратно к кострам, поискать истому. Где искать, знал. На стоянках истома не отходил от пленницы, сторожил, рыскал вокруг, словно голодный волк в поисках доступной добычи. Аж похудел весь, извелся. Ну, из-за такого куша стоило похудеть, тем более, что не так долго до Тиля осталось, день-два, и покажется стольный хазарский город. «А мы и не будем сами напрашиваться», — понизив голос, произнес Альф кошачий глаз, поудобнее располагаясь на кошме в шатре Лейва. «Больно надо, подумаешь, какая-то рабыня, словно у нас других нет». Тут он едва заметно потупился, ибо втихую пользовал всех оставшихся рабынь Лейва. Правда, красавицами их назвать было нельзя, но уж тут Альф действовал по принципу, на безрыбье и рак рыба. Попробовать же красивую молодую рабыню очень хотелось, это правда. Но нельзя же было ссориться с давним компаньоном Истомой. Именно на него почему-то сильно надеялся Альф, когда иногда вспоминал, зачем они здесь и кто их послал. Следить за молодым бельвесским ярлом Хельги, вызнать о нем все. Вот убивать или нет, этого кошачий глаз не помнил. Давал ли такой приказ Дирмунд Конунг, или нет, ну, Истома должен знать. Что касается выполнения приказа Дирмунда, тут, к большому удивлению Альва, им удивительно везло. Как утверждал недавно вернувшийся из Булгара Истома, молодой ярл Хельги вместе со своей малой дружиной еще в Альдейгюборге нанялся в караван хазарского купца Вергила, их торгового конкурента, коего так бездарно пытались задержать, выкрав дочку. Дочке удалось бежать, и... как сильно подозревал Альф, не без помощи кого-то из людей копытной лужи. Истома, кстати, думал точно так же и даже заявил, что тайно проводит дознание. Вот, правда, о результатах что-то не докладывал. Таким образом, этот самый Хельги двигался в одну сторону с караваном Лейва, в Итиль. Вот там-то и можно будет последить за ним попристальнее, а пока почему бы и не поразвлечься, тем более, что Альф на этот счет уже думал и кое-что придумал. «Мы вот что сделаем». Лейв, он нагнулся и азартно зашептал что-то в самое ухо копытной лужи. Выслушав, тот кивнул и засмеялся. Потом выглянул наружу. «Эй, Грюм, да где там тебя носит? Давай живо сюда!» И ни Лейв, ни Альф кошачий глаз, ни даже многоопытный Хакан не замечали то, что давно уже должны были заметить, если б были озабочены целостностью каравана больше, нежели потаканием собственным прихотям. Праздное безделье развратило их, на время притупив осторожность и звериную хитрость, которой так славились викинги, ибо имеющие глаза давно увидели бы дымы близких костров на горизонте и фигуры одиноких всадников, иногда неосторожно показывавшихся на утесах, а по ночам где-то, все ближе и ближе, позвякивало железо. Что это было? Стремена, мечи в ножнах, брецание щита о кольчугу, никто не замечал, не слышал, никто. Кроме Истомы, вот уж у кого чувства отнюдь не были утеряны за время сладостного ничего не делания, а, наоборот, еще более обострились в связи с необходимостью постоянно стеречь неожиданно свалившуюся на голову рабыню. Уж кто-кто, а Истома примечал все, и дымы кострищ, и всадников, и подозрительные звуки перед рассветом. Нет, и раньше встречались по берегам кочевые племена, и даже мирно приходили к стоянкам, меняли кобылье молоко на стеклянные бусы. Приходили, но то были мирные люди, а эти, кто их знает. Ну, вот опять, на противоположном берегу, у самой излучины, вновь замаячил всадник. Подобравшись к воде, Истома отвязал от ладьи лодку однодеревку. «Рыба-то, от, на стремнине играет», — сказал он, словно бы сам себе. Схватил весло, погреб. Пока догреб Истома до того берега, сошло с него 100 потов. Упарился, еще бы, река-то широкая, да и весло, не весло, а тьфу, обрубок, попробуй-ка, погреби. Еле дождался того момента, когда нос однодревки ткнулся в прибрежный песок. Чуть вытащив лодку, чтобы не унесло течением, Истома выбрался на заросший осокой берег. Впереди, прямо перед ним, вздымались к самому небу огромные кручи. С самой вершины, густо поросшей елками, спускалась к реке узкая, змеящаяся между кряжами, тропинка, щедро усыпанная камнями самых различных размеров и форм. За одним из таких камней притаился человек с натянутым луком. В лисьей мохнатой шапке, в мягких сапогах из козлиной кожи, с кривым мечом у пояса. Темные узкие глаза настороженно зыркали из-под косматых бровей, целясь прямо в спину Истомы. А тот, беспечно насвистывая, возился с лодкой. Подтянул поближе, привязал, вытащил весла, обернулся. «Салям, сармак!» — кивнул он тому, что таился за камнем. «Здрав будь и ты, Истома Хакан!» — покинул укрытие сармак, тот самый угрюмый болгарин, что не так давно выручил его с лошадьми. Впрочем, болгарин ли? Нет, печенек. Один из тех, что волками рыскали по степям, неся несчастье хазарам. Пока, еще только хазарам. Ну, что? Печенек кивнул на левый берег, где были разбиты шатры и суетливо копошились люди. Истома усмехнулся. Где? Там, за излучиной, через три поворота. У большого черного камня, где порог. У какого камня? Да он приметный, с руной путь в виде ползущей змеи. Заметишь. Плату принес, Истома зачем-то оглянулся на тот берег, словно оставшиеся там караванщики могли подслушать беседу, которая велась на языке хазар, схожим с болгарским и языком кочевников-печенегов. В принципе, это был один и тот же язык, тюркский. Кстати, и писали на нем тоже рунами, только, конечно, отличными от северных, нормандских. Вместо ответа сармак полез за пазуху. Вот, он протянул на ладони крупный изумруд, отшлифованный ярким овалом и оправленный в золото. Глаза Истомы алчно зажглись. Не обманул, печенек. Задаток оказался хоть куда. Тем не менее, мозгляк нарочито небрежно замотал изумруд в тряпицу и осведомился насчет остального. Остальное, потом, как сделаешь, не бойся, не обманем. Еще раз напомнив предателю про камень с рунами, сармак исчез за камнями. Где-то рядом раздалось конское ржание. Дождавшись, когда печенек уйдет, Истома, не удержавшись, развернул тряпицу и долго всматривался в матовый огонь камня. Затем осторожно спрятал самоцвет в пояс и, довольно прищелкнув языком, направился к лодке. Якимча с рождения был тупым. Некоторые дети почти с колыбели резвы, другие – тихушники, некоторые – плаксы или, наоборот, слишком смешливые. А вот Якимча был тупой. С трудом доходили до него самые простые понятия, родичи рукой махнули, тупой и тупой. Хорошо хоть, боги селенкой не обидели, дали на троих, если не больше. Росту Якимча большого, косая сажень в плечах, голова, правда, маленькая, сам-то пучеглазый, рот слюнявый, нос вислый, как коровий сосок. В общем, вид, как вид обычный. Родись Якимча где-нибудь среди свободных бондов севера, знатным стал бы берсерком, медведем-воином, впадающим во время битвы в магическое исступление, безмозглым, зато чрезвычайно воинственным и опасным, как для врагов, так и для своих. А если б так случилось, что родился Якимча беком, стал бы беком-правителем, ничуть не хуже других, это ничего, что ума нет, для правителя-то ум без надобности, многие прекрасно без ума обходились, обходятся и обходиться будут. Да велика ли важность, ум, как говорят хазары, ум, или он есть, или его нет. Вот последнее, как раз про Якимчу. Не на далеком севере родился Якимча и не в богатом и знатном роде, а то бы, и вправду, скоро князем стал, звался бы. Якимча тупой, или, нет, советники бы поблагозвучнее прозвище придумали, к примеру, Якимча неистовый, или, еще лучше, Якимча справедливый. Но не повезло Якимче, что поделать. Появился он на свет лет за 20 до описываемых событий в лесной меринской семье из тех, что не имеют ни городов, ни кораблей, ни торговли, а живут в землянках, зарывшись в землю. Тесно, неудобно, да зато тепло, и все бы и здесь хорошо было, да только, вот беда, соседнее племя постоянно разбоем промышляло, вот как-то раз и напали. Выглянул Якимча из землянки, посмотреть, что за шум, тут его дубинкой по башке и огрели, и так-то ума не было, а уж от такого удара. Короче, очнулся Якимча связанным и в беспросветное рабство проданным, и началась его рабская жизнь, к которой, впрочем, Якимча быстро привык и даже находил в ней определенное удовольствие, и, главное дело, ущербным себя не чувствовал. Ум-то он рабу зачем? За раба все хозяин решает, что делать, что есть, где и с кем спать, на то он и хозяин, чтобы все решать, а от раба что нужно? Послушание и работа. Кинет хозяин лепешку заплесневелую, с радостью подними и вкушай благоговейно, и хозяином своим гордись. Вон он какой сильный да мудрый, а уж какой уважаемый, все соседи боятся. Зато живи себе с ним, как за каменной стеной, забот хлопот не зная. Было б хоть сколько-нибудь мозгов, гордился б такой жизнью Якимча. Ну и что, что свободы нет, зато покормит вовремя и это есть, учеными словами говоря, уверенность в завтрашнем дне. Так вот и жил себе Якимча раб у Хартюма, болгарского кочевого бека, покуда не сложил хозяин бег буйную свою головушку в одном из набегов. Все имущество Хартюма перешло к его родственникам, которые, паразиты такие, быстренько все добро и распродали в Булгаре городе, пока торговый сезон не закончился. Вот там-то и приобрел Якимчу по сходной цене старый варяг Хакан. И ведь не прогадал, сильного невольника получил, преданного, только что глупого, так ведь это и неплохо совсем. С чем единственно у Якимчи нехорошо было, так это с девками. Незнамо уж как он первую испробовал, кто видал, говорят, страшная была да старая, а только с тех пор, как видел Якимча красивую девку, так шалел, да так, что мог и делов натворить. В таком случае следовало его по башке посильнее ударить, чем под руку попадется, желательно потяжелее, о чем честно и предупредили Хакана при покупке, да тот, похоже, забыл. Впрочем, пока и случая, на Якимчу такое влияние оказывающего, не представлялось. А так, в целом, доволен был Хакан рабом, силен, работящий. А про особую его к женскому полу тягу только Хакан знал, да еще Альф кошачий глаз, вместе на рынок ходили. Вот этого-то Якимчу и выпросил Альф у Хакана, кольев нарубить. Хакан, конечно, поворчал, но раба уступил, а зачем Альву колья, не спрашивал, не очень-то это ему знать было интересно. Прихватив с собою глупо улыбающегося невольника, Альф углубился в лес, где Якимча и трудился, не покладая рук, вырубая нужные колья, до тех пор, пока не стемнело. А как только в небе зажглись первые звезды, махнул Альф Якимче, хватит, мол, подошел ближе, похлопал Якимчу по плечу, хорошо, мол, работал. Якимча умильно затряс головой, за работу будешь награжден. Кошачий глаз оглянулся по сторонам, понял, Якимча радостно закивал, понял, две лепешки, нет, не то, засмеялся Альф. Якимча осклабился еще радостней. Три лепешки. Пять. В подобную щедрость Якимча был не в силах поверить, а больше, чем до пяти, считать не умел. Так и причитал, пуская слюни. Пять. Пять. Пять лепешек. Нет, не лепешки, покачал головой Альф. Разочарованный Якимча готов был вот-вот заплакать. Не лепешки, заговорщически подмигнув невольнику, продолжал варяг. Девка. Девку хочешь, девка? Якимча обрадованно хлопнул в ладоши. Девка. Якимча хочет. Так иди, я покажу, куда. Девка там ничья, так, приблудная. Вон, в той ладейке. Заберешься? Якимча закивал. Девка, правда, в клетке. Клетку сломаешь, невелика беда, потом починим. Понял? Ну иди, смотри, ладью не перепутай. Вон та, крайняя. Там тебя и ждет девка. Беги. Якимчу не надо было уговаривать, тряся головой и пуская слюни, он бросился к указанной ладье, словно молодой жеребчик, чуть не сбив на ходу ладейную охрану и гребцов, которых как раз в это время позвали к костру хлебатюшицу. Те и пошли, радостные, не хуже Якимчи, да и слюней у каждого во рту было не меньше. Ушица, она и есть ушица. А если еще и со сетринкой, ух, объедение. В середине ладьи, в небольшой клетке, сколоченной лично из томой, под накинутым покрывалом сидела в полудреме несчастная Ладислава, исхудавшая, еще больше загоревшая, но от этого ставшая лишь еще красивее, Девушка грустно смотрела прямо перед собой и молила богиню Макаш об избавлении. Так и виделось, на белом коне выезжает на берег прекрасный юноша Витязь, тот самый молодой варяжский ярл. Вытащив из ножен меч, одним ударом разгоняет врагов, по колено в воде идет к ладье, разбивает клетку, берет ее, Владиславу, на руки и несет, сжимая в крепких объятиях, навстречу неуловимо прекрасному будущему. Владислава сама тут же и посмеялась над собственными мыслями, она вовсе не была дурой, а первый испуг уже прошел, оставив лишь какую-то смурную отрешенность. Будь что будет, все равно сейчас, в данный момент, ничего не изменить, а дальше, там видно будет. Владислава вовсе не собиралась смириться со своей участью, понимала, что здесь вряд ли удастся сбежать, ну а потом, кто знает, перед хозяином же, плюгавым мерзавцем Истомой, демонстрировала полную покорность, ловила на себе похотливые взгляды и знала, только он, Истома мозгляк, один ей тут опора и защита, вернее, не сам он, а его меркантильные интересы, если б не это, давно бы уж ее обесчестили, а так, еще поживем, что это, Владислава прислушалась, со стороны берега раздавался мерный всплеск, словно кто-то шел прямо по воде, а ведь и в самом деле, шел. Девушка приникла к деревянным кольям решетки. В свете звезд шел прямо к ладье высоченный мужик с не по размеру маленькой головой. Вот он остановился, всмотрелся в ладью, что-то замычал. Владислава отпрянула, увидев в призрачном свете звезд уродливое лицо, мокрый рот с тоненькой нитью слюны, выпученные от вожделения глазки. Это был не человек, а какое-то водяное чудовище. С довольным воплем чудовище взобралось в ладью и вмиг переломило решетку, словно тонкие прутики. Удовлетворенно кивнув, Альф кошачий глаз быстро пошел от реки к кострам, по дороге спрашивая у каждого встречного, не видали ли они раба Якимчу, раба старого Хакана. Сбежал, видно, этот Якимча, жаловался на ходу Альф. Послал его колья рубить, а он и сбежал. Нет, я всегда говорил, что он хитрый, а Хакан не верил. Эй, Хакан, невольник-то твой сбежал, делся неведомо куда. Эй, слуги, сходите-ка поищите. Да не к ладьям идите, к лесу, в ладьях уж после поищите. А в этот момент, проникнув в клетку, Якимча схватил Владиславу левой рукой за горло, правой же сорвал одежду и, вожделенно урча, принялся тискать грудь. Девушка захрипела, теряя сознание, и вдруг неожиданно почувствовала, как хватка ослабла, а огромный мужик, скорее, парень с маленькой головой и мощным телом, по-детски ойкнув, медленно повалился ей под ноги. В шее его торчала рукоять ножа. «Цела, девка!» На борт ладьи ловко взобрался Истома мозгляк. Владислава кивнула, изображая тупую покорность. С берега к ладьям неслись вооруженные слуги. «Ну и раба ты себе купил!» Хакан, сидя в шатре, укорял старого варяга Истома. «Не появись я вовремя, ведь снасильничал бы девку, оставив меня без навара. Кому платить бы пришлось, а, Хакан?» Хакан угрюмо отмалчивался. Знал в том, что натворит раб, виноват не сам невольник, а его хозяин. Зачем плохо смотрит за своей собственностью? Это был очень хитрый и коварный раб, заметил сидящий тут же, в шатре, Альф кошачий глаз. «Зря ты, Истома, упрекаешь Хакана. Он и сам еще до конца не распознал, что за вещь ему подсунули на рынке Булгара. В общем, хорошо еще, все вот так удачно кончилось. Правда, Хакан лишился раба, но это небольшая потеря по сравнению с тем, что могло быть. Тут мой друг Истома прав, платить за поступок раба пришлось бы тебе, Хакан. Так давайте же подождем Лиева и выпьем за удачу». Альф устало прикрыл глаза. За удачу и в самом деле стоило сегодня выпить, чтоб она была, а ведь как ловко было задумано. Глупый невольник, якобы по своей воле, насилует красивую невольницу, потом его за это казнят, а потерявшую невинность рабыню можно было бы использовать по прямому назначению, все равно ценность невелика, вот и использовали бы. Сначала наверняка сам Истома, затем уступил бы Альву с Ливом, а может, не уступил бы, может, проиграл бы в кости, всякое бывает. Так-то он эту рабыню на кон не ставил, осторожен был, берег, знал, та того стоит. А вот ежели б была потеряна девственность, тогда б другой разговор был. Что ж, не удалось, так не удалось. Скоритель, а мало ли вы теле на людских рынках молодых да красивых девок, не девственниц, разумеется, а таких, за сходную цену. Альф кошачий глаз распахнул полог шатра и, вдохнув полной грудью холодный ночной воздух, Вполне философски взглянул на звездное небо. Глава 10. Набег. Еще на выжженных полянах, вблизи низинных родников, виднелись груды трупов странных. Николай Заболоцкий, Рубрук в Монголии. Сентябрь 862 года. Тельрика. По смолистому стволу сосны шустро скользнула вниз белка, маленькая, рыжевато-серая, с длинным пушистым хвостом. Встав на задние лапы, посмотрела на горящий костер, затем, вопросительно, на сидевших вокруг костра людей. Не перепадет ли от них что съедобное, хоть уже и осень, и в лесу полно вкусных орехов, и сделаны запасы на зиму, а вот ведь все мало. Маленький зверек-белка, но жадный, и вредный, до чрезвычайности. Одно слово, грызун, такой же, как полевая мышь или крыса, только что мех у белки пушистый, да и то не летом, а зимой. А поскольку до зимы еще далеко, то и стрелу на белку тратить зазорно. Снорри почесал за ухом, нагнулся и швырнул в зверька первый попавшийся под руку камень. Белка ловко уклонилась и проворно юркнула в буровато-красные заросли высоких папоротников. Только пушистый хвост мелькнул. Устыдившись своего ребячества, как-никак 18 годков уже, Снорри из-под тишка осмотрелся. Нет, вроде, никто не заметил его дурацкого поступка. Все, Хельги Ярл, послушник Никифор, Радимир Ирландец, молча хлебали аппетитное дымящееся варево. За ними, ближе к ладьям, горели костры гребцов и слуг. Хазарский купец Вергил к вечеру почувствовал себя не очень хорошо и залег пораньше в шатер, выпив на сон грядущий горького отвара из сушеных трав. Отвар тот, как хвастал Вергил, помогал ему от всех болезней. Ну, а раз не было у костра Вергила, не было и Халисы, и Имата. Халиса скучала в своем шатре, в одиночестве, коря себя, вот же, дура, не догадалась взять с собой служанку или подыскать по пути какую-нибудь сметливую рабыню. Имат тем временем, исполняя важное поручение купца, тщательно подсчитывал оставшиеся товары. Через 3 дня, Итиль-город, стольный град великого Кагана Хазар, дом. А что толку в таком доме? Кто он, собственно говоря, такой Имат? Честно признать, человечишка роду незнатного, к знати Тарханам не принадлежащего, бедного. Даже, стыдно сказать, до сих пор еще не принял Имат иудейскую веру, которую Каган считал исконно своей, а многие хазарские орды, особенно в степях, далеко от Итиля, вовсе и не признавали, оставаясь по-прежнему поклонниками множества местных богов, из числа которых они все более возвеличивали небесного бога Тенгри. Имат же слишком долго прожил в стольном граде Итиле, чтобы не понимать, если хочешь чего-то достичь, следует стать иудеем. А достичь хотелось много, и, прежде всего, богатство и власти. Одно с другим связано неразрывно. Вот, к примеру, взять Вергила купца. Вроде бы, чем не жизнь, и богат, и дочь красавица, и наложница из разных стран, на любой вкус. А нет, в любой момент может быть Вергил лишен всего по первому же слову Кагана Бека, истинного правителя Хазарии. Ведь кто такой Каган? Это персона священная, озаренная божественным светом. Делали его, вникать в пустые земные дела? Конечно, нет, у Кагана дела поважнее, быть заступником Хазар на небе и охранителем их от всякого зла. Делами земными Каган Бек занимается, или Шат, как его тоже иногда называют. И у самого Кагана, и у Каган-бека, родичей полно, вот они, родичи-то, всю власть имеют. Жаль только, что Имат по отношению к ним, даже не седьмая вода на киселе. Вот и крутись, как хочешь. Да еще, того гляди, заподозрит в связях с людьми халифа багдадского, которые спят и видят, как бы отобрать у хазар все цветущие города, Саркел, Семиндер, Итиль. Недаром Каган-бек так ненавидит поклонников Магомета. За все их подлости именем великого Кагана велено срыть в Итиле городе все мечети, а муэдзинов и мулу предать позорной смерти. Ох, как обрадовались этому решению раввины из синагог Итиля. Жаль, нету Имата знакомого раввина, не успел еще обзавестись нужными связями, как приехал из степей, из захудалого своего рода, к дальнему родственнику, Вергилу. Так все по его купеческим делам и ездил по стране, от Итиля до Семиндера, что на другом конце Великого Южного моря, тянущегося до самой Персии. Ничего-то нету Имата, ни связей, ни влиятельных родичей, один Вергил-купец, который, конечно, помогает, но возможности его не так велики, как хотелось бы. Вот и приходится крутиться самому. Иногда так запаришься, думаешь, бросил бы все, да и вернулся в родные степи, но... Халиса, Халиса, как только увидел ее впервые Имат, так почувствовал, как защемило сердце. Искра любви в душе его, раз вспыхнув, горела с такой силой, что Имад, понимая, что он и Халиса вряд ли когда-нибудь будут вместе, даже был готов отправиться в самую далекую торговую экспедицию, вот, хоть в землю склавинов русов. Может быть, хотя в разлуке сердце забудет образ любимой, нет, в этот далекий поход Вергил взял с собой и Халису. Халиса все чаще замечал Имад, как ищет красавица Хазарка встречи с молодым варяжским ярлом. Попадается тому на глаза, будто случайно, проходит мимо, покачивая бедрами и бросая томные взгляды. Для Имата взгляды эти – нож в сердце, а ведь у варяга есть все шансы завладеть Халисой. Говорят, он знатного рода, а, если так, то вполне может стать главным охранителем священной особы Кагана, лишь только примет иудейскую веру, и тогда станет желанным зятем Вергила. А он, Имат, приказчик заскрежетал зубами и, достав плеть, яростно хлестнул одного из рабов, недостаточно быстро убравшегося с его пути. А Хельги Ярл все так же сидел у костра в компании друзей и приятелей, и ничто его, кажется, не интересовало. «Доброй ночи, князь!» — услышал вдруг он за спиной приглушенный голос. Обернулся, один из старых слуг, почтительно стоя поодаль, делал призывные знаки. «Что такое? Хозяйка Халиса желает видеть тебя, князь!» «Халиса!» Хельги улыбнулся. «Что ж, веди!» Она встретила его, как и всегда, полулежа. Распахнутый халат, алый, шелковый, расшитый золотыми узорами, открывал любопытному взору плоский живот красавицы, стройные бедра, затянутые в зеленые шельвары из полупрозрачной паволоки, узкий лиф, не поймешь, чего там больше, ткани или золота и драгоценностей. «Расскажи мне про свою страну, Хельги Ярл», — попросила Халиса, указывая вошедшему на место подле себя. «Ты обещал, помнишь?» Хельги сглотнул слюну, чувствуя рядом с собой близость горячего бедра хазарской красавицы, а та томно потянулась, и красный шелк халата, словно бы невзначай, сполз с ее смуглого плеча вниз. Хельги рассказывал, не сводя с девушки глаз, а та придвигалась все ближе и ближе. Ярл говорил о белых снегах Хелоголанда, о синих фьордах и бурном волнующемся море, о смелых мореходах, викингах, о буре и о славных конунгах. Халиса слушала, и в черных глазах ее вспыхивали золотистые искры. И ни он, ни она не знали, что в кустах вереска, рядом с шатром, притаился терзаемый ревностью старший приказчик Имад. Уши его слышали приглушенный голос Халисы, глаза видели пред собой не ночь и звезды, а нечто совсем иное, смуглое девичье тело в руках счастливого соперника, руки само собой судорожно сжимали кинжал. О, как было бы сладостно сейчас ворваться в шатер и вонзить холодное лезвие в спину ненавистного варяга. О, Тенгри, сделаешь ли ты эту мечту явью? Не в силах больше вынести того, что происходило в шатре, вернее, того, что сам себе напридумывал, Имад с бьющимся сердцем приподнял полог. Парочка скромно сидела друг подле друга, но рука Халисы лежала в руке варяга. «Скорей!» Ворвавшись в шатер, закричал Имад. «Там, там!» Он указывал куда-то в сторону леса. «Что случилось?» С обнаженным мечом Хельги выскочил из шатра. «Там, в лесу, я видел там всадников». Приказчик наконец придумал, что сказать, сколько и где именно, спрашивал на бегу Ярл. «Там, вон, за тем кряжем». Под ногами бегущих трещали сухие ветки. Вот и опушка, горящий костер, сидящие вокруг воины. «Опасность!» Добежав, крикнул Хельги. «Все за мной!» Миг, и у костра уже никого не было. Викинги, даже Никифор и ирландец, восприняли слова Ярла, как само собой разумеющееся. «Ну, опасность, так опасность!» Давно следовало ожидать, даже как-то странно, что раньше никто не попытался напасть на богатый купеческий караван. «Вон тот кряж!» Хельги указал острием меча на темную громаду утеса, выделяющегося даже на фоне лилового ночного неба. «Вы, Никифор, ирландец, ты тоже с ними, Имад. Идете прямо, можете даже шуметь, но будьте начеку. Остальные...» Он оглянулся на Радимира и Снорри. «Вы оба, за мной, вперед!» Повинуясь указанию Ярла, все собравшиеся дружно исчезли в лесу. Ярл был спокоен и деловит. Все существо его сладостно трепетало от предчувствия настоящего мужского дела. Как это здорово, искать встречи с врагом под покровом ночи, чувствуя рядом с собой надежную поступь верных друзей. Узкая тропа змеей поднималась на вершину утеса. Осторожно, словно волки, Хельги, Снорри и Радимир пробирались меж деревьями, в кровь царапая щеки. Где-то внизу было слышно, как под чьими-то ногами трещит хворост. Это шла группа ирландца. Теперь те, кто прячется на вершине, должны будут либо напасть, либо уйти, прошептал Хельги. «Ночью нападают только нидинги», — презрительно усмехнулся Снорри. «Впрочем, думаю, в здешних местах таких немало. Я б на их месте не нападал», — покачал головой Радимир. «Это не основные силы, скорее, дозор». «Ты прав», — кивнул Ярл. «А ну-ка, я, прямо, вы, с флангов». Не дожидаясь ответа, он нырнул в чащу. Больно ударили по лицу колючие ветки. Хельги пригнулся, осторожно, ни одна ветка не хрустнула. Пробрался вперед. Там, где деревья были слишком густы, чтобы пройти, он полз бесшумной змеей, так что не слышно было, как шуршат опавшие листья. Они и не шуршали. Хельги Ярл знал, как надо вести себя в лесу, как знали это и Радимир, и Снорри. Вот и вершина. Сумрачные мохнатые ели, ветер, а внизу, тихо. Боковым зрением Хельги заметил, как двинулась справа чья-то тень. Подобная же тень возникла и слева. Ярл усмехнулся. «Похоже, мы опоздали», — вложив меч в ножны, громко сказал он. И тут же рядом с ним материализовались тени, левая, Снорри, правая, Радимир. Показалось, что ли, этому дурню и мату? Почесал модно подстриженную бороду Радимир. А Снорри, малыш Снорри, выругался. И откуда он только знает такие слова? Хотя ему ведь уже не 12 лет, как тогда, в Мерси. Вот и ругается, как и Радимир. Ругаются-то ругаются, да, однако, хорошо видно, что им обоим пришелся по душе этот быстрый ночной рейд. Испытать, как напряжены нервы, как до отказа обостряются чувства, как от предчувствия опасности играет кровь в жилах, да за это можно без раздумий отдать жизнь. Радимир вдруг повел носом. «Пахнет навозом», — сказал он. Хельги принюхался. «Ну да, так и есть, пахнет свежим навозом. Значит, вовсе не показалось приказчику, всадники здесь действительно были, и не так уж давно. Вниз пойдем, по тропе», — приказал Ярл. «Глянем, тропа, как тропа, в меру узкая, каменистая, вокруг лес и ночь, ничего не разглядишь, даже в мертвенно-бледном лунном свете. Может, что покажется ближе к реке». Внизу их уже ждали остальные. Ирландец, Никифор и Мат. «Ищите». Хельги указал на тропу. Все дружно принялись искать, даже не спрашивая, что. А зачем спрашивать? И так ясно, что. Вот и ползали меж камнями вдоль узкой тропинки аж почти до самого утра. А утром, когда первые лучи солнца желтым пожаром загорелись на лесистых вершинах утесов, Никифор обнаружил следы копыт, а Снорри у самой воды, смазанный неясный зигзаг от носа небольшой лодки. «А тебе, парень, не купцом быть, а воином». Радимир одобрительно похлопал по плечу Имата. Тот не знал, что и делать, надо же, случайно попал в точку. Хельги оглядел друзей. «Что скажете?» «Думаю, за нами давно следят». Ярл, первым, как самый младший, начал Снорри. «Хорошо», кивнул Ярл. «И кто же?» «Кочевники. И у них есть сообщник. Следы лодки». Снорри кивнул на берег. «Они сговаривались здесь, как половчие напасть». «Кочевники», по-славянски повторил Радимир. «Болгары?» «Нет, господин, не болгары», покачал головой Имат. «Для них это слишком уж далеко. Это баранджар, русы называют их, печенеги, страшные, не ведающие пощады люди. Надо сообщить Вергилу и приготовиться к худшему». Сильно побледневший приказчик тяжело вздохнул. «Только печенегов нам и не хватало». Хельги неожиданно рассмеялся. «Что ж, теперь мы о них, по крайней мере, знаем. Думаю, скоро будет славная битва». Все, кроме Имата и Никифора, радостно заулыбались. «Ну, наконец-то, разгоним кровь!» — возбужденно воскликнул Снорри. «Уж посмотрим, что это за печенеги такие, а, Радимир?» «Конечно, посмотрим, приятель!» — кривич обнял Снорри за плечи. «И еще посмотрим, чей меч проворнее. Ставлю свой плащ против твоей кольчуги, что мой клинок отведает крови первых трех печенегов быстрее, чем твой!» Радимир повернулся в Хельги. «А тебя, Ярл, прошу быть свидетелем в битве!» «Что ж, пусть будет так», — согласно кивнул тот. «Только вот плащ у тебя, Радимир, какой-то выцветший». «Да ты что, Ярл?» — обиделся кривич. «Настоящая фрисская шерсть, а золотая нить по краям, а фибула, смотри, как блестит, больно глазам, да прям-таки», — хохотнул ирландец. «Так ты вместе с фибулой его ставишь?» — потрогав двумя пальцами плащ, уточнил Снорри. «Хорошо, я согласен, будь свидетелем, Хельги». «Конечно, а кто выиграет?» «Ставит всем бочку браги». Тьфу, не в силах слушать весь этот языческий бред, Никифор с отвращением плюнул в воду, что немедленно вызвало среди присутствующих очередной приступ смеха. Лишь один Имат в ужасе смотрел на варягов, как он, на славянский манер, скопом именовал всех чужаков, включая Рамия Никифора, Радимира из славянского племени Кривичей и Конхабара-ирландца. Кончился день, последний погожий осенний денек, с пронзительно синим, прозрачным небом, безоблачным и высоким, с золотом и багрянцем деревьев, купающихся в золотых лучах солнца, с ярко-голубой лентой реки. Уже сразу после полудня спряталось за облаками солнце, небо стало серым, низким, сделалась хмурой река, а к вечеру из сизых, похожих на расплывчатый кисель, туч начал накрапывать дождик, пока еще относительно теплый. Вон, там хорошее место. Истома Мозгляк указал рукой на большой черный камень у излученной реки, прямо по курсу судна. На камне была изображена извивающаяся змея, древняя руна, означающая путь. Вели, Лейв, править туда. Лейв Копытная Лужа, стоявший на носу рядом с Истомой, нехорошо осклабился. Он больше не собирался следовать ничьим советам. У самого голова на плечах есть. В самом-то деле, сколько можно. Вот послушал того же Истому с Хаканом и запросто так лишился нескольких рабов, которые, между прочим, тоже серебра стоят. Отдав себя уговорить льву, так и не получил вожделенной золотоволосой девки, рабыни Мозгляка. Ух, как не вовремя вернулся он с реки. Лейв неприязненно скосил глаза на Истому. Стоит тут и в ус не дует. Надеется выгодно продать свою девку. И ведь продаст же. Эх, жаль, не всем так везет. А не везет из-за непрошенных советчиков. Нет уж, хватит, нечего их больше слушать. Эй, ребята, крикнул Лейв кормчему. Плывем прямо, не заворачивая. Но ведь стоянка. Начало Истома. Какая разница, пожал округлыми плечами Лейв. Станем чуть позже. Так ведь дождь. Не унимался Мозгляк. Да и место здесь хорошее. Тут и родник, и... Нет, сказал, как отрезал Копытная Лужа. И даже очень себя зауважал за такой ответ. Заметил краем глаза, как одобрительно кивнул старый Хакан. Да и Альф кошачий глаз улыбнулся. Еще проплывем до темна, важно объявил Лейв. А уж потом встанем. Шатры разобьем прямо тут, на ладьях, чтоб утром долго не собираться. Но там же порог, закричал Истома. Но его никто не слушал, до тех пор, пока не налетела на камни передняя ладья. Хорошо налетела, с разгону, ветер-то попутный был, вот и подняли, на свою беду, парус. Потерпевшие крушение судно снимали с камней артелью. Одни заводили за грудь ладьи крепкие сыромятные ремни и пеньковые канаты, другие тянули, третьи толкали судно баграми. И, в конце концов, вытянули-таки. Правда, ночь уже наступила. Темная, дождливая, холодная, настоящая осенняя ночка. Разбитые на ладьях шатры намокли в раз, так что к утру внутри не осталось ни одного сухого местечка. Все ворчали, и Хакан, и Альф кошачий глаз, и, уж конечно, Истома. Один только Лейв радовался, как малый ребенок. Пускай дождь, пускай глупо поступил, да ведь зато все по его указу вышло. Пусть все видят, кто здесь главный. Это ведь он, Лейв Копытная Лужа, ближайший родич богачуски льду, чьи товары и деньги, а вовсе не Хакан, и уж, тем более, не Альф, а он, Лейв, здесь самый главный хозяин, настоящий хозяин, как сказал, так и вышло. Истома Мозгляк провел очередную бессонную ночь, все охранял рабыню, а после того случая с рабом Хакана удвоил бдительность. Что ж, до теля недолго осталось, можно и потерпеть. Стучал по мокрым доскам обшивки дождь, проникал во все уголки судна. Под присмотром кормщиков рабы вычерпывали воду. Слышалась ругань и свист бича. Наконец, вскоре все стихло. То ли кормщики угомонились, то ли просто решили прекратить до утра это бесполезное дело. Теперь только шум дождя сливался с тихим шепотом волн. Вымокшая до нитки Ладислава дрожала от холода. Толстые некрасивые фриски давно уже спали, время от времени громко похрапывая во сне. А Ладиславе не спалось. Все грезился ей молодой варяг на белом коне. Непростой варяг, Ярл. Ярл по имени Хельги, Олег. Хельги Ярл. Вот, по-моему, неплохое место для стоянки. Хельги кивнул на излучину, где, прямо по курсу, высился большой черный камень с изображением ползущей змеи. Кормчий Иосиф закивал, залопотал что-то по-своему. Радимир перевел, дескать, говорит, всегда здесь и стояли. Ну, всегда, так всегда. И вправду, удобное место. Вода в излучине спокойная, почти стоячая, рядом поляна, лес, почва сухая, а справа, у камня, журчит небольшой узкий ручей. Вот только, плохо, что дождик накрапывает. Что ж, хорошо, не снег. Слуги быстро растянули шатры, развели костры для обогрева и варева. От заполыхавшего пламени всем сразу стало как-то веселей, Кое-где уже послышались песни. Черные всадники улыбались, слыша близкие песни. Улыбались, предвкушая стремительный ночной набег, когда кони несутся вскачь, свистят стрелы и истошно кричат поверженные враги. Красивые ткани, рабы, серебро. Вот чего ждал от этого набега печенежский князь Хуслай. Светловолосый, зеленоглазый, красивый. Он совсем не походил на тот образ широкоскулого кочевника Баранджара, которым хазарские матери пугали детей. Скорее, он напоминал славянина или нормана, прямой нос, высокий, без единой морщинки, лоб, тонкие черты лица. Да и в его лихой сотне мало нашлось бы скуластых и узкоглазых, в основном все под стать вожаку, светлоглазые молодые парни. Оставив становище, они рады были испытать свою молодецкую удаль под началом славного Хуслай-бека, уже всем известного вождя, несмотря на молодость и некоторую бесшабашность. Рядом с князем, верхом на вороном коне, нетерпеливо горцевала его родная сестра Юкинджа, 16-летняя печенежская красавица с буйными рыжеватыми волосами и чуть вытянутыми глазами, огромными, как ночные звезды.